Эти эсэсовские дьяволы на той стороне улицы стоят намертво. Они нас тут здорово потрепали. Приданный нам танк и две самоходки фаустировали. Знаете, какое это ядовитое оружие в уличном бою? И людей положили немало. Командиру руку оторвало. Улица широкая, с гранатой на них не бросишься. Вот и перестреливаемся через дорогу, как в Сталинграде. Постойте, что это? Сквозь звуки перестрелки, к которой ухо привыкает так, что ее как-то уже не замечаешь, послышались возбужденные голоса, чьи-то шаги. «Что такое?» Капитан вскочил. «Извините, не идите за мной. Это что-то на нашей передовой случилось». И в самом деле, в конце темного подвального коридора высвечивалась обрушенная часть дома. Это и была передовая. Крепкая и умело организованная передовая. Амбразуры, выложенные из кирпича, пулеметные точки. Под защитой этого кирпичного бруствера толпились солдаты, о чем-то возбужденно переговаривались. «Что такое? Почему собрались?» – спросил капитан. «Ребенок там!» – пояснил один из бойцов. «Чу! Слышите? Плачет!» «Разрешите доложить, товарищ капитан!» – сделав шаг вперед, произнес знакомый уже мне Тихомолов. «Обстановка следующая. Снаряд вон в тот сортир угодил. Вон что посреди улицы. Должно быть, какая-то женщина с ребенком в этом сортире отсиживалась. Ее убило или ранило. А маленький, вон он, слышите, надрывается!» Действительно, сквозь пулеметную стрельбу и редкие разрывы мин доносился детский плач. «Вот это задача», — сказал капитан и подкрутил свои усики, что кажутся приклеенными. «А может, они нарочно нам приманку подкидывают? Эсэсовские дьяволы, от них всего можно ждать». И вдруг какая-то фигура молча метнулась к стене. Лишь в следующую минуту, когда человек перемахнул через бруствер, сверкнув орденами-медалями, я понял, что это Трифон Лукьянович. Перепрыгнув бруствер, он сразу же распластался на асфальте и, пользуясь прикрытием развалин, пополз туда, откуда доносился плач. Из дома напротив по нему стреляли, пули зло взвизгивали, отрикошетив об асфальт. Но он находился в мертвом промежутке, был для них недосягаем. Так он дополз до разрушенного уличного туалета. Потом мы увидели его с ребенком на руках. Он сидел под защитой обломков стены, точно бы обдумывая, как же ему дальше быть. Потом прилег и, держа ребенка, двинулся обратно. Но теперь двигаться по-пластунски ему было трудно. Ноша мешала ползти на локтях. Он то и дело ложился на асфальт и затихал, но, отдохнув, двигался дальше. Теперь он был близко, и видно было, что он весь в поту. Волосы, намокнув, лезут в глаза. И он не может их даже откинуть, ибо обе руки заняты. Он уже тут рядом, почти у самого бруствера. Кажется, протяни руку и до него дотронешься. Однако над бруствером гуляет смерть. «Пулеметчики! Огонь по амбразурам! Самый плотный, длинными очередями!» – прокричал капитан. Кругом загрохотало. Дома, что были напротив, окутались красновато-белой пылью отбитых кирпичей и штукатурки. В этот момент высокая фигура Лукьяновича на миг возникла над бруствером, а потом как бы соскользнула вниз в подвал. На руках солдата была маленькая белокурая кудрявая девочка. Вцепившись ручонками в его гимнастерку, она приникла личиком к его орденам и медалям. Но очутившись у своих, Лукьянович стал как-то странно опускаться, будто ноги у него таяли. «Возьмите девчонку!» – хрипло произнес он и, передав ребенка в чьи-то руки, сполз по стене на пол. И ведь что самое дивное, что семья Лукьяновича в Минске вся погибла, весь его род, рассказывал час спустя, подкручивая свои усики капитан, когда мы снова сидели с ним в каморке истопника. Это еще в первые дни войны было. Деревню, где его родня жила, сожгли. Вот это-то тут, по-моему, самое важное. Снарядов еще не подвезли, действий штурмовой группы повидать не удалось. Но я не огорчился. Все-таки не зря съездил я сюда, в Берлин. Случай, свидетелем которого я стал, дал, по-моему, отличный материал для первомайской корреспонденции. Я так и озаглавил ее, передавая на Эйзенштрассе.